Глава 4. Когда я покинул башню, время уже шло к ужину. После общения с ледяными настроение было мерзопакостным. Меня словно в дерьмо макнули. Я, конечно, знал о ледяном ордене уже много всяких гнусностей, но Душелов открыл мне глаза на многое. Мне еще долго придется переваривать полученную информацию, а также пересмотреть некоторые свои планы и будущие шаги. Лео шел следом за мной. Он крепко сжимал в руках сумку, в которой хранились подробно записанные показания обоих северян. Стопка листов получилась довольно объемная. Парень, похоже, чувствовал себя отвратительно. Еще бы, услышать столько мерзостей, которые творили эти фанатики. Пытки, убийства, казни. Орден Ледяных действовал с размахом. Уничтожены тысячи истинных и первородных. Пока мы с Душеловым под мое вино мило общались, я видел, что Лео несколько раз был в шаге от того, чтобы изрубить этого урода на куски. Но он сдержался, за что я его позднее похвалил. В тот момент, когда у нас с Вальдаром пошел разговор обо мне и Африи, я дал команду Лео выйти из комнаты. Эта информация не для его ушей, и уж тем более не под запись. Правда, ничего такого Душелов мне не рассказал. Он и сам только 2 дня назад, там, на вершине скалы перед нашим поединком с Фрией, узнал о ее истинной сущности. А вот о темниках и о своем даре мне он поведал многое и с огромным удовольствием. Уже в конце нашей беседы, широко улыбаясь и довольно потирая ладони, он, как лучшему другу, рассказал мне о своем плане побега. Оказалось, что все то время, пока он сидел у нас в подземелье, он активно использовал свой дар. Вальдар называл это умение призывом. Благодаря этому умению Душелов охотился за темниками. Я полагал, что эти твари не любят далеко удаляться от фронтира. Но я не учел тот факт, что даже в этом случае у Вальдара имелся пусть и крохотный, но шанс подманить какого-нибудь заблудшего духа. Когда я об этом услышал и представил, чем все могло закончиться, добейся Душелов своего, у меня по спине пробежала волна холода. На улице нас ждали мои люди. Помимо Сигурда и страйкеров, там стоял невысокий узкоплечий воин с густой черной бородой почти до глаз и близко посаженными звериными глазами. Когда я приблизился, он поклонился и молча вопросительно посмотрел мне в глаза. «Как и обещал, ледяные теперь ваши», — произнес я. Бородач хищно оскалился и кивнул троим бойцам, что стояли чуть поодаль. «И еще», — остановил я его, — «вам стоит поторопиться». Я быстро в 2 словах предупредил его о том, что Душелов может в любой момент выкинуть пакость, за что Бородач искренне поблагодарил меня и поспешил со своими друзьями в сторону башни. О том, что перед уходом я скормил своей ауре всю энергию Душелова, говорить, конечно, не стал. У меня как раз вышло время, и паразит, засевший во мне, потребовал новое подношение. Наблюдая, как золотые щупальца, присосавшись к источнику Вальдара, вытягивают из него энергию, и как тот корчится от боли, жалости или сострадания я не испытывал. Особенно после всего, что я услышал о подвигах этой мрази. Но для Душелова это только начало. Тот бородач и его спутники — это оборотни из клана, которому принадлежали вервольфы, патрулировавшие Южный тракт, и которые были выпиты темниками. Но не все оборотни из того отряда погибли. Одному удалось сбежать и рассказать обо всем главе своего клана. Тот сообщил уже мне, а дальше уже было дело техники. Правда, мне пришлось пообещать старому оборотню, что я отдам ему выживших ледяных. Я выполнил обещание, о чем нисколько не жалею. К слову, поговорив с Душеловым, я понял, насколько нам повезло, что его темники были очень голодны. Настолько, что он даже был готов скормить им одного из своих братьев по вере. Набросившись на 5 вервольфов, темники не заметили 6-го, притаившегося среди деревьев, которому старший отряда дал приказ не вступать в бой. Уже удаляясь от башни, я шепотом произнес. «Проконтролируй и сообщи, когда они закончат». В том, что Вайра, притаившаяся на крыше башни, меня слышит, я даже не сомневался. Запрыгнув на лошадей, мы поскакали обратно в наш лагерь. Уже на входе один из гленов сообщил мне. «Все собрались в вашем шатре, ваше сиятельство». Я кивнул и пришпорил коня. У шатра меня ждала Аэлира. По ее взгляду я понял, что она хочет сообщить мне что-то важное. «Что?» — коротко спросил я. «Лада», — ответила Аэлира. «Она уехала». Я усмехнулся. «Ведьма». «Одна?» «Нет», — покачала головой Аэлира. «Вместе с торговцами из Гондервиля. Хотите, чтобы я ее вернула?» «Нет», — ответил я, спрыгивая со шторма и передавая поводья одному из бойцов. «Она свободна и может ехать, куда хочет. Это ее выбор». Когда я переступил порог шатра, внутри, за накрытым по всем правилам столичного этикета круглым столом, уже сидели все приглашенные мной ранее люди. Я бодро улыбнулся и обвел взглядом их лица. Ближе всех ко мне сидел капитан когорты легионеров Самюэль Кронов. За последние месяцы он заметно похудел, стал стройнее и выглядел помолодевшим. Его возраст выдавали глубокие морщины и седые волосы на висках. Капитан был мрачен и напряжен. И неудивительно, сыночек герцога де Ганди наверняка ему уже весь мозг вынес. Ему и виконту де Левалю. Пьер сидел рядом с капитаном, которого папаша приставил к нему. Виконт был задумчив и явно чем-то расстроен. Хотя правильнее сказать «кем-то». Бедняга, видимо, уже знает об отъезде Лады. «Тебе же лучше, глупец. Ответим, тебе надо держаться подальше. Тем более, что у вас нет и не может быть никакого будущего. Ты наследник графа де Леваля. Тебя наверняка ждет блестящая партия согласно твоему статусу и положению в обществе. А Лада – ведьма. То, что она аристократка, всего лишь мои предположения. Но даже так, на родине, кроме врагов, у нее никого не осталось. И самое главное, ты не вписываешься в ее образ жизни». Справа от виконта, устало вытянув ноги и сложив руки на груди, в кресле развалился капитан отчаянных Гастон Лафор. На его лысине красовался свежий шрам. Эту отметину он заработал во время штурма ворот Шато де Гардиен. Улыбка на его наглой физиономии при моем появлении стала еще шире и еще веселее. Видимо, Гастон уже тоже познакомился с маркизом де Ганди и с нетерпением ждал развязки. Руку даю на отсечение, в лагере уже полным ходом делают ставки на то, каким образом марграф де Валье будет ставить на место этого взорвавшегося вельможу. Рядом с Лафором, держа в руке бокал с вином, сидел Андре де Шатильон. Прямая спина, обманчиво скучающий взгляд, виконт всегда готов к бою. Должен сказать, я не жалею, что сделал на него ставку. Довольно в короткие сроки виконту удалось собрать сильный конный отряд из таких же отчаянных рубак, как и он сам. И это только начало. На левой стороне стола разместились Курт фон Харт, Георг фон Линц и предводитель мертонцев барон Илар Рис. Взгляды всех троих остановились на мне. Они, в отличие от остальных присутствующих, знали, где я сегодня был, и явно ждали новостей. Чуть поодаль от всех сидела Самира Клеман. Официальная представительница Янтарной гильдии магов ни разу не ответила отказом на мое приглашение присутствовать на наших военных советах. Вот и сейчас она была здесь. Я бы мог обойтись и без нее, но для того, что я собирался сделать, мне был нужен свидетель от гильдии магов. Кроме того, мы вместе через многое прошли. Она отлично показала себя в каждом сражении. И пусть Самира, скорее всего, в будущем противостоянии с янтарными окажется по другую сторону баррикад, я по-настоящему уважал эту женщину. На нашем собрании уже привычно отсутствовал Жан-Клод де Бакри, который еще несколько дней назад отправился на юг. Там у него было запланировано много встреч с местными кланами. Надеюсь, его стараниями наше войско увеличится. А еще, несмотря на мое приглашение, отсутствовал маркиз Луи де Анжес. Именно он был командиром Вестонского легиона, засевшего в цитадели Сапфировой гильдии. Вернее сказать, командиром тех вестонцев, что остались в живых. Кстати, этот маркиз де Анжес – младший сын герцога де Анжеса, брат маркиза Оливье де Анжеса, того самого бывшего приятеля Анри де Шатильон. Врать не буду, отсутствие маркиза меня не расстроило. Этот вздорный и напыщенный тип мне с самого начала не понравился. Да и я ему тоже. Когда мы вошли в цитадель, он сразу же попытался начать качать права. Пришлось жестко поставить его на место, так что нет ничего удивительного в том, что он проигнорировал мое приглашение. При моем появлении все встали и поклонились. «Ваше сиятельство, мы рады вас видеть в добром здравии», произнес Лафор, снова развалившись в своем кресле. «Ходили слухи, что вы приболели, хотя, по правде сказать, я не верил в эту чушь. И правильно делали», — ответил я ему, садясь в кресло, которое приготовил для меня Гуннар. «И дабы развеять все сомнения, скажу, что как одаренный, чтобы усилить и отточить свой дар, я должен подолгу проводить в медитации. Процесс этот сложный и требует должной концентрации. Иногда он занимает несколько часов, а иногда и несколько суток. Господа маги не дадут мне соврать». Я повел головой в ту сторону, где сидели барон Рис и Страйкеры. Они тут же закивали, подтверждая мои слова. «Вы абсолютно правы, ваше сиятельство», — произнесла с ироничной улыбкой Самира Клеман. «Мне бы ваша усидчивость и самоконтроль». Самира давала мне понять, что не поверила ни одному моему слову. «Господа», — произнес я, — «прежде чем приступить к нашему ужину, я должен сообщить вам, что у меня есть сведения, касающиеся нашего главнокомандующего, маршала де Клермона, а также остальных генералов». Тут же повисла тишина. Все взгляды устремились на меня, кроме, пожалуй, виконта де Леваля. Мысленно Пьер в эту минуту находился где-то очень далеко, его словно накачали какими-то успокаивающими зельями. Следующие несколько минут я пересказывал все, что мне поведал Душелов об атаке на командование Вестонской армии, о предательстве каменных и ледяных, о гибели графа де Базона и почти всех вассалов герцога де Клермона, о тяжелом ранении маршала и о том, что остатки Вестонской армии заперты сейчас у подножия Железного хребта. В заключение своей речи я выложил на стол несколько листов, исписанных Лео фон Гримом. Это были исправленные копии тех записей, что вел мой оруженосец. Я заставил его переписать их только без упоминания о темниках и взял с него клятву молчания, дав ему тем самым понять, что это тот самый переход на новый уровень. Парень воспрял и здорово впечатлился. «Вот здесь записаны показания двоих пленников, допрошенных мной сегодня», — произнес я. «Они заверены моей подписью, а также подписью моего оруженосца Лео фон Грина, которого вы все прекрасно знаете. Эти бумаги будут доставлены Его Величеству в ближайшее время». Я взглянул на Виконта де Леваля и добавил. «Виконт, ваш отец не погиб. В тот день ему удалось спастись». Пьер все еще находился во власти любовной меланхолии, спровоцированной отъездом одной коварной ведьмы, поэтому не сразу отреагировал на мои слова. В отличие от всех присутствующих, все тут же одновременно заговорили. Мой шатер заполнился разноголосым шумом. «Что?» Очнулся Пьер де Леваль и обвел нас непонимающим взглядом. «Что вы сказали?» «Ваш отец жив, Виконт!» Широко улыбаясь, громко произнес сидящий с ним рядом капитан Кронер. «Я искренне рад! Слава всем богам!» Пьер слегка обалдело смотрел на Кронера, переваривая сказанное. Похоже, Лада здорово промыла ему мозги своими ведьмачьими фокусами, перестраховалась. Видимо, не хотела, чтобы он бросился следом за ней. «А где сейчас эти пленники?» Громко спросила Самира Климан. «Я тоже хочу задать им несколько вопросов. И кто они?» «Это те самые ледяные, которые отправились в поход вместе с нашей армией в качестве сторонних наблюдателей», — ответил я. «А как они здесь оказались?» — удивилась Самира. «Разве не понятно?» — громогласно рыкнул Гастон Лафор. «Сюда они прибыли, чтобы убить марграфа де Валье. Да только здесь им обломали зубы. Верно я говорю, ваше сиятельство?» Я лишь многозначительно улыбнулся, на что капитан Лафор, довольный своей догадкой, расхохотался. Игнорируя громкие выкрики командира отчаянных, Самира Климан продолжила настаивать. «И все-таки, где сейчас эти пленники?» «А зачем они вам понадобились, мадам?» — спросил Лафор. «Хотя я знаю ответ на этот вопрос. Вы беспокоитесь о своих друзьях, ведь среди каменных рыцарей есть и те, кто когда-то начинал в вашей гильдии». Климан вспыхнула. Вскочив с места, она схватилась за рукоять своего меча. «Эти сведения абсурдны!» — воскликнула она. «Я...» «Вы хотите в чем-то меня обвинить, мадам?» Перебил я ее. Я говорил спокойно, но по внезапно повисшему молчанию в шатре стало ясно, что мой тон никого не обманул. Я видел, как поежилась Самира Климан под моим взглядом. «Нет, но...» Справившись с первым волнением, слегка севшим голосом начала она. «Эти обвинения слишком... Это немыслимо! Я лично знакома с великим магистром Ордена Серой Скалы. Мне сложно поверить, что его превосходительство Фредерик де Маати мог предать его величество. Именно поэтому я лично хотела бы допросить ваших пленников». «Эти пленники мертвы», — ответил я. «Они долго не хотели говорить». Все присутствующие, понимающе закивали. «Но эти пленники важные. Все, о чем они рассказали, есть в этих бумагах», — кивнул я на листы, лежащие на столе. «Там стоит моя подпись и моя печать. Вам этого мало?» Ответить Самира не решилась. Она поднялась со своего кресла и, поклонившись, произнесла. «Прошу простить меня, ваше сиятельство, но я вынуждена удалиться». Затем, не дожидаясь ответа, она развернулась и быстрым шагом покинула шатер. «Что ж, камень брошен в воду. Скоро круги доберутся и до столицы». Сусанна говорила, что Шут давно уже точит зуб на магистра каменных. Только воля короля удерживала Кику от агрессивных действий против этих фанатиков. Теперь у него есть козырь, и он не будет таким щепетильным, как Самира. Да, я кое о чем умолчал, но в остальном, по сути, честно передал все, о чем говорил Душелов. «Господа, предлагаю продолжить обсуждение за ужином», — произнес я, улыбнувшись. Все поддержали меня дружными возгласами. Когда ужин уже подходил к концу, в шатер заглянул Гуннар и взволнованно произнес. «Ваше сиятельство, там...» «Что?» — спросил я. «У входа в лагерь несколько десятков всадников. Это маркиз де Ганди и его сопровождающий. Без пароля в лагерь их не пустили. Он разъярен и требует немедленной встречи с вами». «Хорошо. кивнул я. «Можешь не седлать коня, я пройдусь пешком». К выходу из лагеря мы пришли все вместе. Остальные, подражая мне, тоже изъявили желание пройтись на своих двоих. Маркиза Эрика де Ганди я узнал сразу, хотя никогда его не видел вживую. На том балу, где я прикончил Эмиля де Марбо, сына герцога де Ганди не было, но узнать его было нетрудно. Он очень похож на свою сестру, такой же смуглый и черноволосый, как и Бланка. Когда я узнал, что делегацию от принца Филиппа возглавляет маркиз де Ганди, то удивился смелости герцога. Отправить сына и наследника в опасное путешествие с небольшим отрядом – это очень рискованно. Правда, если посмотреть на эту ситуацию под другим углом, то все встает на свои места. Сын герцога де Ганди, возглавив наше войско, добирается до назначенной точки и одновременно с войском принца Филиппа атакует легионы Золотого Льва. В случае победы маркиз де Ганди наравне с принцем превращается в национального героя. Папаша-герцог уже давно пытается договориться с королем о помолвке принцессы Адель с его сыночком-маркизом. После победы над италийцами мечта может стать реальностью, и тогда Бафремону придется подвинуться. Хотя, зная Карла, не думаю, что с его любимой внучкой Ганди что-то обломится. Им достаточно и принца Филиппа. Король ни за что не даст усилиться герцогу Юга, пока он жив, по крайней мере. Уже вблизи я рассмотрел в истинном зрении телохранителей маркиза и понял, что герцог перестраховался. 10 страйкеров. Все сильные медиусы. С таким эскортом можно и попутешествовать. Тем более, если уже знать, что дорога относительно безопасна. А они знают. Об этом им сообщили дружки Виконта де Леваля. Вон их рожи мелькают на заднем фоне среди всего этого разнообразия цветных перьев и роскошных нарядов. Значит, эти ребятки рванули прямиком в Эстонию. Или все-таки попытались пробиться к маршалу. Выйдя за ворота лагеря, я остановился и громко произнес. «Маркиз, мне передали, что вы искали со мной встречи».